и говорил удивительно. И смотрел как. Так смотреть на него мог только отец. Странно, его отец огромного роста, а этот маленький, щуплый, а похожи, ужасно похожи. Волку вдруг показалось, что он вернулся домой. Только вот коньяк кончился, и мужчина, вздохнув, отправился в общую комнату. «Не буду мешать. Прощай, близнец!» Дверь за ним закрылась, а Сашка все сидел и смотрел ему вслед. Безбровая снова плюхнулась ему на колени. «Ну что, уставился? Не узнал?» «Кого?» «Высоцкого». «Ну, конечно! Господи, как же он! Голос! Голос, который знаком с самого раннего детства! Обрывки мыслей, снов, мечты стали свиваться в кольца, потом в цепочки, потом превратились в один огромный снежный ком, и понеслась лавина. Отец, Даша, мать, Регина, Жанна и ангелы. Ангелы, ангелы. Временами он приходил в себя, цепенея над обнаженным телом Безбровой, который только слабо поскуливала. Он повторял все то же и то же движение с убийственной настойчивостью. И где-то там, на самом пике блаженства, которое все равно не зависит от того, кто там под тобой на смятых простынях, он, взлетая на ангельские высоты, уплывая в вечность, молил: «Господи, где ты, моя девочка?» А маленькая девочка в одном, непременно в одном носке, смотрела на него и улыбалась светло. Университет, где целыми днями пропадал математик, находился недалеко от Нью-Йорка. Муж говорил теперь в два раза больше, чем прежде, и глаза его блестели. Заклебываясь от новостей, он рассказывал Жанне по вечерам о каких-то кривых, каких-то синусоидах, сыпал непонятными ей формулами. Жанна морщилась. Перелет она перенесла как тяжелую травму. В самолете, закрыв глаза, молилась о том, чтобы с ними ничего не случилось. Лететь так долго было выше ее понимания. Иногда Кирилл дергал ее за рукав, она открывала глаза, брала с подноса стюардессы лимонад, протягивала ему и снова принималась за свои молитвы. В первые дни, когда муж встретил их со слезами на глазах в аэропорту, отвез на машине домой, мучил ее тело поцелуями, она испытывала облегчение. Успела. Письмо Луизы, пришедшее через два месяца, подтвердило ее опасения. Еще бы немного, и волк непременно отыскал бы ее. И кто знает, во что вылилась бы эта встреча. Жанна спаслась сама, спасла сына, и теперь... Но самое страшное и состояло в этом теперь. Что ей теперь тут делать? Она даже в магазин сходить не могла, потому что не знала языка. Приятели мужа весело болтали часами на большой застекленной веранде. Жанна не понимала ни слова и довольно скоро, соскучившись, уходила к себе. Кирилл ползал по полу с машинками и заглядывал в рот математику и гостям. Он заговорил неожиданно для всех. Однажды, возясь рядом с гостями, он вдруг вставил словечко в их разговор. Американцы пришли в восторг. Польщенный реакцией друзей, математик стал учить Кирилла английскому языку. Потом Жанна брала его в магазин в качестве переводчика. Время стажировки заканчивалось, но мужа не отпускали. Приходили какие-то важные немолодые дядьки и о чем-то долго переговаривались, дымя сигарами. В результате он сказал Жанне: «Как ты смотришь на то, чтобы остаться здесь?» «Еще?» Совсем.